Глава 3. Толлиус. Урок. Искусник, точно рыбак, тщательно тралил землю на многие лиги вокруг. Пускай сам он не смог бы дотянуться так далеко, как запускал сеть, пускай не видел территории, где искал артефакты, главное, нити дотягивались и позволяли управлять плетением. Теоретически, он смог бы таким образом добраться хоть до Даймонских берегов, дай только время и ману, да чтобы никто случайно или по злому умыслу не порвал нити. На практике так далеко забираться не требовалось. Сейчас старик прилежно исследовал квадрат со стороной 10 лиг, засев в его центре. В эту зону попадает и река, и город, но ничего страшного. Хотя, конечно, в городе лучше не искать. У кого-то может оказаться искусный амулет, который даст ложный сигнал. Или же какая-нибудь древность обнаружится под чьим-то домом, и будет до слез обидно. Вот она, а не достать. Надо сказать, что один раз Толлиус уже ошибся. Почти сразу он что-то нащупал, но это что-то оказалось его искусным загоном для мохнаток. Горечь разочарования больно резанула, пригасив радостное предвкушение. Сигнальная нить, безжизненно висевшая до поры, внезапно завибрировала и засветилась. Неужели? Признаться, искусник надеялся, но особо не верил. По крайней мере, не в первые же часы. Но нет, все верно. Вот сигнал. И этот сигнал не из города. Причем, надо сказать, очень мощный сигнал. Толлиус водил своей сетью вместе находки и не знал, радоваться или грустить. Это явно не амулетик, который можно сунуть в карман, а что-то гораздо крупнее. И сейчас старик боялся, что не сможет это увести с собой. А ведь о таком он даже не задумывался, когда планировал поискать артефакты. Что тогда делать, если это окажется правдой? Искусник знал одно. Бросить сокровище он не сможет. Впрочем, сперва требовалось добраться до находки и оценить ее не на ощупь через плетение, а другими средствами. Отметив искусной меткой место, старик открыл глаза. Аболиус колдовал над костром, повторно обжаривая кусочки окорока, насаженные на палку. Толлиус решил не торопиться и перекусить. Пусть уляжется дрожь в руках, пусть в желудке окажется пища. С такими делами можно запросто забыть поесть, а дряхлое тело подобное пренебрежение не любит. Пролежал артефакт в земле тысячи лет, и еще часик полежит, ничего с ним не случится. Бывший настройщик манонасосов молча слез с повозки и присоединился к ученику. Тот ничего не спрашивал, меланхолично работая челюстями. Обтерев тряпицей пальцы, искусник скомандовал: «Запрягай, поехали!» Парень послушно вывел лошадь из загона, приладил оглобли и собрался было выводить мохнаток, но старик его остановил. «На обратном пути заберем. Про них никто не знает, к тому же есть моя защита. Ничего с ними тут не случится, пока ездим туда-сюда». «Так мы не в город?» — вскинулся ученик. «Неужто нашли?» «Найти-то нашел», — задумчиво отозвался искусник. «Вот только что нашел, сам не пойму. Сейчас съездим и разберемся». Сказать оказалось проще, чем сделать. 4 лиги по дороге чуть меньше часа. Но тут требовалось пробираться по целине, причем хватало ям и оврагов, которые приходилось объезжать. Когда же оставалось проехать последнюю лигу, путь и вовсе преградила небольшая речка. Нет, даже не речка, а ручеек, журчащий по дну неглубокого оврага. Пешему перебраться особого труда не составит, но проехать на повозке не было никакой возможности. Толлиус думал недолго, очень уж хотелось поскорее посмотреть, что он нашел. А как вывозить, об этом можно будет подумать позднее. Распрягли и стреножили лошадь, повозку бросили так, правда, старик все же прикрыл ее от любопытных глаз. Полезли на ту сторону. А Болиус бодро вскарабкался по осыпающемуся склону. Толлиусу пришлось модернизировать плетение подъемника. Точнее, не само плетение, а сочинять в земле опору для него. Впрочем, управился он быстро. Наконец дошли. Изрыто здесь было изрядно, а метка и вовсе указывала на дно большущей ямы. Но те копатели, что искали здесь, бросили это дело. Дно ямы выстилали крупные каменные блоки, кажется, даже скрепленные между собой. Орешек оказался кому-то не по зубам. «Можно сделать паука, у которого лапы кирки, и пусть долбит», влез с предложением неугомонный големолюб Аболиус. Старик только отмахнулся. В его арсенале есть другие способы. Первый — плетение для разрушения крепостных стен. Запустил, и через сутки камень раскрошится. Второй способ затратнее, зато гораздо эффективнее. Призрачная длань. Может, конечно, не получится, но попробовать стоит. Этим плетением поделился Маркус, когда шла активная доработка паука, турнирного голема кордоссов. Принцип плетения достаточно прост, но реализация. Вот вокруг искусника создается сфера, самая обычная, без хитрых свойств. Она нужна лишь для того, чтобы зафиксировать какой-то объем окружающего пространства, чаще всего Земли, которая будет являться основой противовесом для поднимаемого объекта. Эта же сфера намертво привязывает ее создателя к тому месту, где он стоит. С ней не походишь. В свое время пришлось поломать голову, чтобы обойти этот недостаток. Вторая часть плетения — гигантская искусная рука, которая повторяет все движения руки человека. Чем больше маны потратишь, тем сильнее эта рука, и тем более крупной ее можно создать, а соответственно на большем расстоянии работать. Толлиус понимал, как это функционирует, легко различал в архейской вязи отдельные блоки и даже мог их в каких-то случаях заменить на свои, что в конечном итоге и сделал на турнире. Но что такое сама длань, которую он управлял, и как она связана с его собственной рукой, как понимает команды, это объяснение не имело. И чем дольше он размышлял на эту тему, тем больше находил сходство с чародейскими техниками големостроения. Если присмотреться, можно провести массу параллелей. Только Толлиус не осмелился тогда озвучить свою крамольную догадку и не спросил посла, из-за чего до сих пор мучился неизвестностью. Вроде бы можно было начинать, но что-то беспокоило, заставляло медлить. Хотя вроде бы наоборот, стоило поторопиться. Солнце уже давно перевалило через зенит, а хотелось до темноты вернуться в город. Вот и Аболиус выжидающе смотрит, чуть ли не подпрыгивает, не терпится ему. К предчувствиям старик относился очень серьезно, выручали не раз. Но что же не так? Может ли артефакт, погребенный тысячелетия назад под слоем земли и камней, быть опасен? Конечно, может. Очень часто крестьяне, раскопавшие у себя в огороде чудную вещицу, по глупости и незнанию расплачивались за это жизнью. Но он-то искусник. Сейчас уберет камни, расчистит место от земли и, прежде чем трогать, истинным зрением хорошенько изучит находку. Когда юный Толлиус еще только учился в академии, все тренировки с посохом проходили в специальных залах для занятий, защищенных мощными плетениями или под приглядом наставников. И правильно, ведь не грядки пололи, с опасными плетениями работали. Из-за ученической глупости всякое случалось, так что без защиты нельзя. А потом, когда стал дополнительно изучать такие дисциплины, как амулетистика и жезлостроение, все практические занятия и вовсе проходили исключительно в искусных мастерских, где защита была того надежнее. С тех самых пор, кстати говоря, Толлиус и мечтал о своей мастерской. Экспериментировать с плетениями ему приходилось много, а от ошибки не застрахован никто, даже профессор, не говоря уже о магистре третьей ступени. С недаемой беспокойством Толлиус, не мудрствуя лукаво, заменил обычную сферу в плетении призрачной длани на боевую, для самоуспокоения, так сказать. Да, маны уйдет огромное количество, но ирония заключалась в том, что у него маны много, гораздо больше, чем могут вместить единственный хороший накопитель и те поделки, что он собрал сам. И каждый день излишки ее рассеивались в окружающем пространстве. В другой ситуации Толлиус никогда бы так не поступил. Но сейчас то, что он потратит на плетение, восстановится за пару дней. А Аболиуса старик позвал к себе поближе. Если уж ставить боевую защитную сферу, то пусть ученик тоже окажется в ней. Из-за веса камней, которые придется ворочить, она получится очень большая. Не то, что двое людей, вся повозка вместе с лошадью бы влезла. Призрачная длань уверенно потянулась к каменным плитам, ловко схватила одну и стала поднимать. Заскрежетал камень о камень, что-то протяжно заскрипело и вдруг с сухим щелчком лопнуло, а потом... Страшный грохот, нестерпимо яркая вспышка, ощущение падения и мрак. Сознание старик не потерял, жилет не допустил. Темнота оказалась неполной, просто так показалось, ведь только что ярко светило солнце, а теперь его свет застилали плотные клубы черного дыма. Когда глаза чуть-чуть привыкли, выяснилось, что даже искусный светляк зажигать не требуется. На ногах ни искусник, ни его ученик не удержались, попадали друг на друга, когда защитная сфера пришла в движение, просев под землю, судя по краям воронки, на два человеческих роста. Кладоискатели очумело переглянулись. А Болиус на всякий случай взялся себя ощупывать, как будто не был уверен, что остался цел. Тем временем дым становился все гуще и гуще, а нижняя часть воронки, которую было видно над островком земли, оставшейся в сфере, стала светиться недобрым красным светом. «Что это?» — по-девчачьи взвизгнул ученик, тыча пальцем в подземное зарево. «Горим!» — немного рассеянно отозвался Толлиус, все еще сидя на земле. «И греется, потрогай! Это же какая мощь высвободилась, что даже внутри защитной сферы чувствуется!» «Большая!» — сам себе ответил старик, растягивая окончание, и, хихикнув, добавил. «Которую ты профукал!» А Болиус запрыгал, как будто подземный огонь уже сжег ему пятки. «Пожар!» «Угомонись!» — прокряхтел Толлиус. «Горим!» — продолжал верещать ученик. Похоже, он даже не услышал своего наставника. Искусник стукнул Аболтуса тростью, которую по многолетней привычке так и не выпустил из рук, и потребовал. «Тушить надо! Ведра давай!» Похоже, с тушением пожаров внук трактирщицы был знаком не понаслышке. Как только поступило привычное для него распоряжение, он остановился, захлопнул рот и заозирался в поисках тары. «Хватит визжать!» — снова попробовал воззвать к здравому смыслу старик. «Взрыв пережили, чего теперь-то бояться какого-то огня?» На этот раз Аболиус услышал и проникся. Осторожно потрогав землю под ногами, он с интересом сообщил. «Действительно, теплая. А как мы выберемся отсюда?» «А вот сейчас мана закончится, так и не понадобится выбираться», заявил Толлиус своим вторым голосом, отчего глаза у подростка опять испуганно забегали. Сказать по правде, маны хоть и заметно ушло, но оставалось еще много. Рано паниковать. Толлиус перво-наперво попытался вытолкать сферу призрачной дланью, которая по-прежнему была готова к работе. Однако это почти ничего не дало. Сфера получилась большого диаметра, земли зачерпнуло много, а достойной опоры не было. Длань просто проваливалась под землю. Единственное, чего старик добился, это раскачал их убежище и наклонил, отчего чуть не засыпал себя и парня балластной землей, которая тоже пришла в движение от этих толчков. А Болиус, который скатился к самому нижнему краю, с воплем «Ай!» подпрыгнул и резво стал карабкаться обратно в центр. «Горячо!» — доложил он, потирая ногу. «Поди-ка сюда!» — искусник похлопал рядом с собой, указывая на место, а потом активировал плетение защиты. Малый защитный пузырь окутал обоих пленников. «Если убрать большую сферу, этого будет недостаточно, но теперь можно будет еще раз попытаться вытолкнуть нас отсюда. Землей, что внутри, не засыплет», — доверительно сообщил искусник. «На турнире-то, в луже этой окаянной, тоже так было. Я в пузыре, но под водой. И тварь эта безликая держит. Уж я тогда и так, и сяк». Старика явно потянуло на словоблудие, которое Аболиус терпеть не мог. И он в нетерпении завозился на своем месте. Искусник заметил это и, словно встряхнувшись, перешел на деловой тон. «Сейчас я сделаю еще одну призрачную длань себе и тебе две. Попробуем в четыре руки вытолкать сферу наружу. Только ты сразу со всех сил не толкни, а то чего доброго подбросит слишком высоко. Упадем и побьемся. Сначала осторожно попробуешь, освоишься и...» Договорить он не успел. Новый взрыв под землей все решил за них. Сфера все-таки отправилась в полет, вращаясь в воздухе, перемешивая землю и кувыркая людей в их крохотном пузыре. На этот раз Толлиус все-таки на какое-то время отключился и пришел в себя от тряски. Это Аболиус старался выбраться из-под него. Глазами ничего не видно, только аура подростка, душно. Да еще пахнет совершенно отвратительно. Первым делом искусник создал светляк. «Собирался подсветить, предполагал же, что понадобится, да вот чуть-чуть не успел». Обронил он, ни к кому не обращаясь. Сразу стала понятна и причина темноты. Их пузырь оказался погребен под землей, свободно перемещающейся внутри сферы. И причина неприятного запаха обоих закружила так, что стошнило. На удивление не побились. и приземлились достаточно мягко, гася инерцию вращением. И двойная защита сыграла свою роль. И даже земля внутри смягчила удар. А может, невысоко взлетели, кто знает. Запустив аурные щупы во все стороны, Толлиус понял, что они на поверхности. Но хотелось большей определенности. Аболиус вытянул из-под испачканной одежды чародейское око, осмотрел с помощью конструкта окружающее пространство. «Ничего себе!» — наконец сообщил он. Искусник попытался было тростью объяснить ученику, что он неправильно отвечает, но у него ничего не получилось. Слишком близко друг к другу сидели. Впрочем, Аболтус сам сообразил и снизошел до объяснений. «Там кратер такой, как площадь. Огонь бьет, дым до небес. Не разглядеть, что на дне. А мы где? Шагов за 300. Тогда давай выбираться. Держись!» С этими словами старик наконец убрал внешнюю сферу. За что держаться, Толлиус не уточнил, но это и не потребовалось. Было слышно, как осыпалась земля, но пузырь с людьми почти не покачнулся. Очевидно, был где-то в центре исчезнувшей сферы. «Ну а дальше?» — спросил Аболиус, видя, что наставник мешкает. «А вот ты подумай и предложи», — вспомнил старик про свои поучения. «А что тут думать-то? Снимайте пузырь, да выкапываемся. Тут не глубоко должно быть. Но можно еще на голову маленькие пузыри сделать, чтобы дышать можно было». «Ишь ты, прыткий какой!» — забурчал Толлиус. «Мне тоже, как червяку земному, норы рыть? Нет уж. Ты как хочешь, а я как-нибудь по-другому». С этими словами искусник опять воспользовался плетением призрачной длани, только на этот раз сделал его небольшим, так, чтобы длань торчала наружу из защитного пузыря. После этого искусник стал бестолково шурудить ею, разбрасывая рыхлую землю во все стороны. Уже через пару минут стало видно небо, а вскоре кладоискатели оказались в своем пузыре на вершине рукотворного холмика. Когда Толлиус наконец убрал последнее защитное плетение, оба, не сговариваясь, улыбнулись и сделали глубокий вдох, соскучились по свежему воздуху. Оказалось, что уже поздний вечер. Нечего и думать до темноты добраться до города. А это значит ночевка в повозке без ужина. Но ни старик, ни подросток ничего не сказали по этому поводу. Как говорится, живы остались и то хлеб. Хотя, похоже, Аболиус не до конца понимал, какой опасности они подвергались, потому что спросил: «А что артефакт? Достать-то теперь можно?» Искусник, который уже шел в сторону оставленной повозки, покачиваясь и еле переставляя ноги, поджал губы. Взорвался он, ничего не осталось. Видно, его прежние хозяева очень не хотели, чтобы кто-то его трогал. А других тут нет. Половина слов Толлиуса была ложью. Во-первых, он не всю территорию проверил своей сетью. Во-вторых, он не проверил, что осталось после взрыва. И даже не хотел, как-то в раз отвернуло. Пускай артефакты копают молодые и горячие. А он впредь будет искать их на рынках, а не в чистом поле.